Инферно, верхний слой. Светило немилосердно палило. Под ногами похрустывал песок, спекшийся до корки. В стороне остались странные и опасные повозки пришельцев, навсегда оставшиеся здесь, как памятники прошлой войны и полузасыпанные песком. От них веяло невидимой смертью, и путники об этом хорошо знали. «Грэмс!» – прохрипел один из пятерки демонов. «Нужно остановиться! Я больше не могу! Мы двигались всю ночь! Вон высокий бархан! Посидим в его тени, поедим и отдохнем!» Голос его был еле слышен. В горле говорившего пересохло. Он остановился, достал фляжку и пригубил. Воды было мало, и ее экономили. Идущий впереди остановился и оглянулся. «Хорошо, Робс, дойдем до того бархана и остановимся на час, но больше нельзя!» Они добрели до высокой кучи песка и устало опустились у его подножия. Робс снял походный мешок и достал сушеное мясо, лепешки и сладости. «Сладости, Робс, убери!» – твердо приказал Грэмс. Он был старшим в пятерке искателей артефактов, и все остальные признавали его авторитет. «Дойдем до города, там есть вода. Тогда будем есть сладкое, иначе постоянно будет хотеться пить». Робс недовольно завернул сладости в тряпицу и убрал. «Который день идем без отдыха, Грэмс?» – пробурчал он. «А будут в том городе артефакты, никто не знает. Потом эти крысы, они мне покоя не дают». «Робс, я уже тебе говорил, мы с братом сидели рядом с сынгурами, что пришли отсюда. Урод хорошо выпил и стал рассказывать, какие богатства здесь хранятся. Да и мы все видели их снарягу. Это изделия несовременных бездарей. Это артефакты древних магов». Он говорил благоговея, выделяя последние слова. «Один такой поход, и мы богачи, Робс». «Но почему мы не остались у того оазиса, Грэмс?» — капризно произнес Робс. «Мутанты! Мутанты! Где эти мутанты? Пугают только! Да и нет на верхнем слое опасных тварей! Все знают, что чем ниже слой, тем больше опасность!» «Робс, хватит плакать!» — засмеялся один из пятерки. «Потому и нет мутантов, что мы постоянно двигаемся! Сынгур прямо сказал, что останавливаться на ночлег в пустыне опасно!» «Да я что? Я ничего!» — огрызнулся Робс. «Только почему сюда не ходят охотники? Потому что здесь нет ничего стоящего. Все опытные поисковики об этом говорят. Все, что можно было вынести, уже вынесли до нас. А мы тащимся за неведомым богатством». «Все да не все!» — спокойно ответил Грэмс. «Все, кто заходил в города, не вернулись. Потому что не знали, какие опасности там подстерегают. А мы знаем, и знаем, как туда пробраться». Они посидели около часа. Светило выглянуло из-за вершины бархана и обожгло своим жаром. «Все!» — вставая, проговорил Грэмс. «Поднялись и пошли дальше!» Шиза и малыши выходили на охоту каждый день. Но твари с нижних слоев, только завидев их, тут же скрывались. А на верхний слой астрала Шиза подниматься не решалась. Их могут снова выследить, и кто знает, что если тварь, которая будет подстерегать у входа, окажется хитрее и сильнее прежней. Она однажды уже не рассчитала свои силы и поплатилась. Шиза сидела у входа в пещеру и смотрела на поверхность планеты. Место, где они остались, называлось Стеклянная пустыня. Красная запекшаяся корка песка блестела под лучами светила. Внизу жили, дрались, охотились друг на друга мутанты. Они пожирали слабых и, в свою очередь, становились жертвой для более сильных и удачливых. Внизу шла вереница демонов. «Охотники за древними артефактами», — подумала Шиза. Она хорошо видела, что этих пятерых окружают ящероподобные твари со странными трубками в лапах. Ящеры не приближались и не показывались, но круг загонщиков сужался. «Скоро их погонят в засаду», — подумала Шиза. Она была голодна, и чтобы отвлечься от назойливых мыслей о пище, наблюдала, что будет дальше. Малыши беспокойно спали в пещере. Еще один день без еды, и они вынуждены будут подняться на верхние слои. Слева от путников появилась пара ящеров. Они выстрелили из трубок, и огненные шары по дуге понеслись к демонам. Те изменили маршрут и, отстреливаясь из арбалетов, поспешили уйти с дороги ящеров, но те неустанно следовали за ними. На пути демонов появилась еще одна пара ящеров, и демоны вновь изменили маршрут. «Неужели они не понимают, что их гонят в ловушку?» С удивлением подумала Шиза и спустилась пониже, с интересом наблюдая, что будет дальше. Робс тяжело дышал, таща тяжелый мешок со снаряжением. Он шел вторым и старался не отставать от Грэмса. «Быстрее, ребята!» — хрипя проговорил Грэмс. «Прибавьте ходу, иначе не оторвемся от этих тварей. До города совсем недалеко, спрячемся в подземельях, там нас они не найдут. Отсидимся!» Демоны спешили, но им дорогу преградила еще одна пара тварей со странным оружием. «Грэмс, это маги!» — прохрипел Робс. «Они пуляют огненными шарами. Лучше залечь и встретить бой». «У нас...» — он говорил, задыхаясь от быстрого шага. «Есть арбалеты!» «Поздно, Робс, их уже четверо. Глядишь, еще подтянутся!» — ответил Грэмс и замолчал. Ему тоже переход давался тяжело. Им пришлось изменить маршрут, чтобы уклониться от встречи с мутантами. Они прошли еще пару лиг, и с ближайшего бархана по ним ударили огненными шарами. Два шара попали в Грэмса. Демон дико закричал, окутавшись пламенем, и упал. Правая рука у него обуглилась, вместо правой ноги был горящий обрубок. Робс успел упасть, и шары пролетели мимо. Среди искателей артефактов началась паника. Робс скинул походный мешок и положил перед собой. Тихо подвывая от страха, он стал лихорадочно заряжать арбалет. Шары неслись уже со всех сторон. Охотников спасало то, что выстрелы были неприцельные и проносились мимо них над головами. Истошно кричал Грэмс. Робс выглянул, прицелился и выстрелил. Болт сорвался с ложа и впился ближайшему мутанту в голову. «Удачно», — обрадованно подумал он. А затем навыки, вбитые ему до автоматизма за годы поисков, заставили Робса подхватить мешок и перекатиться в сторону. И вовремя. Несколько огненных шаров накрыло то место, где он только что был. Наконец пришли в себя остальные демоны. Они, как и Робс, залегли и стали отстреливать нападающих. Робс первым понял, что это ловушка. Их специально загоняли под засаду. Он вскочил, бросив мешок, и большими прыжками поскакал в сторону. Арбалет был заряжен разрывным болтом. Он проскакал мимо двух ящериц, которые не ожидали от него такой прыти, и выстрелил в ближайшую. Тварь разлетелась на ошметки. Виляя и постоянно меняя направление, Робс из последних сил добежал до невысокого бархана и упал за ним. Он дышал тяжело, с громкими хрипами, и пытался трясущимися руками судорожно натянуть арбалет. Недалеко продолжался бой. Слышались взрывы огненных шаров и ругань демонов. Грэмс уже не кричал. Шиза спустилась еще ниже. Она видела, как несколько огненных шаров, выпущенных ящерами, сидящими в засаде, попали в первого охотника. Один шар попал ему в руку, другой в ногу. Пламя мгновенно охватило конечности и погасло. На месте руки и ноги чернели обугленные кости. Идущий в цепочке вторым демон упал и выстрелил в одного из ящеров. Он попал, и ящер, рыкнув, завалился на песок. Шиза видела, как его дух выплыл из тела и повис на тонкой нити, удерживаясь над телом. Охотничий инстинкт толкнул Шизу вниз. Она налетела на духа, который, увидев ее, забился не в силах оторваться от тела, и стала его жадно поглощать. Пища была необыкновенно вкусной. Съев его, Шиза обернулась и стремительно понеслась обратно к своей пещере. «Мальчики, просыпайтесь, у нас начинается охота!» — радостно прокричала она. Малыши выскочили и заозирались. «Где охота? На кого?» — затараторили они. «За мной, мальчики, там увидите!» — произнесла Шиза и, так же как взлетела, стремительно ринулась вниз к земле. Там уже висело два духа. Один это был дух предводителя охотников, второй был духом ящера. «Вот наша пища, ребята!» — показала она на духов. «Ешьте!» Те не заставили себя долго уговаривать и, быстро спикировав, атаковали одного из духов. Тот не мог долго сопротивляться и, сдавшись, был ими поглощен. Такая же участь постигла и второго духа. Бой меж тем продолжался. Окруженные демоны отчаянно сопротивлялись, но численный перевес был на стороне ящеров. Их выстрелы были неточны. Но они стреляли часто, и охотники стали постепенно погибать один за другим. Они тоже нанесли урон ящерам. Поняв, что их заманили в засаду, они сосредоточили огонь из арбалетов на преследователях и, перестреляв их, стали отходить от бархана, где прятались ящеры, сидящие в засаде. Ушло двое. Робс, оставшись один, проклинал предателей на все лады. Его окружили и не давали поднять голову, стреляя огненными шарами. Когда он попытался подняться и бежать, то неожиданно для себя лицом к лицу столкнулся с ящером. Отбросив разряженный арбалет, охотник выхватил топор и, размахнувшись, ударил им по лапе ящера, которую тот протянул, чтобы схватить демона. Но в следующее мгновение со спины подскочил еще один ящер, и его большие зубы сомкнулись на голове Робса. Тот коротко вскрикнул, дернулся пару раз, пытаясь вырваться, но крепкие лапы с когтями ухватили его и стали рвать живую плоть. Шиза, присыщенная и удовлетворенная, кинула взгляд на раздираемого ящерами охотника и повернулась к малышам. «На сегодня, ребята, все, пошли спать», — сказала она и сладко зевнула.